наш достался нам он без боя. Смешались в беспорядке тут предатели и герои. Под лицемерной истиной, под сладковатой ложью. Вот только ветер сильный здесь. Ну, держимся, как можем. Это наш полуфинал.